Меня зовут Виктор Романович Саки, ответственный за благовестие в церкви. Ну так, как уже принято из Библии что-то прочитать, я читать не буду, напомню из притчи о милосердном самарянине. Я вижу принцип благовестия. Ну так, для себя я взял. Ну, одно из первых, что он сделал, перевязал раны, да? Потом он привез его в гостиницу, потом позаботился. Ну, вот так для себя я это отметил, что первая встреча с человеком бывает перевязать ему раны. Как-то ему стало приятно, если поговорил с ним. Потом нужно его в церковь привести, а потом о нем много заботиться. И вот иногда, наверное, нам приходилось слышать такие мысли, что вот от проповеди Петра покаялось 3000 человек, да? А сейчас на 3000 проповедей. А мы иногда упускаем служение Иисуса Христа. Что следовало перед этим, что было, перед проповедью Петра? Служение Христа. А мы это упускаем. Поэтому приходится очень много трудиться, чтобы привести кого-то к Богу. Фотографии-то можно будет, да, поставить? Нет? Ну, так вот, благовестие, как и везде, стараемся делать, как уже было сказано, что можем делать. Работают у нас христианские библиотеки. Вот пока фотографии поставят. Поселок у нас есть рядом с городом. До 95 года там не было ни одного верующего. Военный поселок закрытый был. И в 95 году первый раз приехала группа благовестия Пушкова. И после этого поставили там библиотечку. И так вот с того времени там работает библиотека. Но я хотел бы за одного брата сказать, который сейчас там ответственный за библиотеку. Ну, сейчас, если поставят фотографии, значит, посмотрим. Нет, значит, нет. Это бывший офицер. Он сам пришел через эту библиотеку в церковь. Очень долгий путь его был к Богу. Но принял он крещение и большие жертвы принес. Ну, так сказать, отказался много от чего в жизни своей ради Иисуса Христа. И сейчас он много благовествует. Теперь он ответственен за эту библиотеку. Ну и попутно скажу, что есть и препятствия. Что есть люди, которые не могут терпеть, когда мы благовествуем или кто-то проповедует. И вот однажды он по поселку шел, он постоянно, сам он сейчас пенсионер, хотя молодой еще, и много проповедует. Остановил одну семью молодую, разговорился с ними, они оказались верующими. И пока с ними так хороший разговор был, подъезжает джип, выходит человек, вот этот брат, библиотечка, подъезжает джип, и ходит человек, и очень так грубо начал с ним разговаривать, да я у вас баптистов всех, ну и так далее. Вот он был офицером, капитан, а сейчас очень ревностный благовестник. Ну и так прервал эту беседу, и представился он начальник Интерпола. Но я к чему это говорю, что люди, имеющие власть, но сделать пока ничего не могут, Бог их держит. Есть у нас время сегодня пока проповедовать. Ну и в этом поселке постоянно проходит богослужение. И он постоянно каждую пятницу там проповедует. Ну и постоянно участвует. Следующая фотография. В городе у нас библиотека. Тоже постоянно идет это служение. Дальше можно. Вот так быстренько. Ну и как и у вас, наверное, делается. Это на праздник, перед праздником Пасхи. Очередной поселок. Прошли по поселку, расклеили объявления. Можно дальше. По всем дворам прошли, где встречающиеся люди раздавали Евангелие, раздавали приглашения, приглашали в центр поселка. Ну, как, наверное, и вы это делаете. Люди приходят, на праздник приходят, на следующее воскресенье приезжаем. Но если уже более-менее постоянная группа, дальше можем, то вот люди собираются, ну, наверное, как и везде, как у вас. А здесь вот на дереве один мальчик сидит, там плохо было видно, да? Так что по-разному слушают. Да, вот там чуть-чуть видно. Закхеи современные. Ну и приезжаем на следующее и на следующее воскресенье. Ну, бывает, что людей меньше и меньше, кто-то один-два остается. А потом они приглашают в свой дом, можно дальше. И вот по домам потом собираемся. Где принимают, где слушают. Ну, вот по разным поселкам проходили. В домах, вот где приглашают, то обычно люди у себя дома очень спокойно слушают и свободно вопросы могут задавать. Это тоже во дворе. Тоже хорошо там группка собиралась. Но я уже подметил вот эту мысль, что иногда бывает недостаточно попечения. Иногда или мы не поедем, или у нас нет средств, или еще какие-то причины. И люди остывают. Ну, такие разовые благовестия. Вот сейчас была фотография, это предыдущая. Один брат лежал в больнице, и так пошли посетить. Там тоже провели такое служение. Ну, это разовые такие. Где бывает возможность, стараемся ее использовать. Это реп-центр зависимых людей. Тоже там были. Но там больше харизматы занимаются с ними. Ну, и нас приглашали. Были мы там, провели общение. Тоже хорошо было. Это может, это же реп-центр. Это в другой раз мы приходили. Можно дальше. Но вот здесь можно немножко остановиться. Группа братьев из Америки. Очень удивительно. Молодые братья, 9 человек, изъявили желание где-то потрудиться. У них там такого нет, такой возможности. И вот руководитель их группы приезжал весной, а потом уже летом приехала эта группа. И очень много потрудились. Они 9 месяцев готовились, собирались, тренировали пение, все. И вот приехали они потрудиться. Ну, можно дальше. Прошли они очень много поселков, раздали Евангелие в каждый дом, а вечером приглашали на собрание. Вот, допустим, в поселке какой-то один райончик небольшой прошли и приглашают, к примеру, к магазину, где люди все знают. И вечером там проводили богослужение совместно с нашей молодежью. Можно дальше. Ну, вот по домам, по всем дворам проходили. А вечером проводили служение, подключалась наша молодежь. Также поучаствовали, было палаточное благовестие, там поучаствовали в служении. И в одном поселке в прошлом году мы купили домик под дом молитвы. Там очень много они потрудились в стройке, можно дальше немножко, в строительстве. Вот этот домик, там небольшая группка, и там они работали. И тоже такой случай был, когда ходили по поселку, подъехал один милиционер. Ну, здесь можно тоже листать пока. Вот они принимали участие и много потрудились. Подъехал, спросил у них, кто вы такие, откуда? Ну, он возьми и скажет, что мы с Америки. Ну, то он не поверил сразу. Ну, вот по простоте брат говорит, не веришь, я документы могу показать. Там вот мы остановились. Но тот вообще в шоке. Ну, и когда, видать, доложил своему начальству, у них там переполох произошел. Подъехала машина к дому, где мы здесь остановились. Вот много времени стояли, наблюдали, потом много ездили мимо. Ну, а на следующий день, суббота, мы вышли в центр поселка, прямо на рынок, и начали петь. Из сельсовета вышло человек 15 милиции, там никогда столько не было. Ну, подъехали, видать, подкрепление. Ну, правда, никто нам не помешал, но для них это было, видимо, такое взбодрение, что из Америки, здесь американцы в городе. Ну, и там провели в этом году первую жатву в этом поселке. Ну и что было приятно, что пришли соседи. Соседи этого дома молитвы были на жатве, очень понравилось. Обычно я знаю, что соседей очень трудно бывает пригласить. Откуда-то придут с другого места, да, соседи, а здесь пришли соседи, было хорошо. Ну а также очень располагает людей к благовестию практически, ну, такое помощь, да, как об Иисусе Христе написано, Он благовествовал благотворя. Вот если мы вот нашим бабушкам, те, которые люди, родственники, все неверующие, чем-то поможем, там, привезем дров, допустим, ну, дальше можно, следующий кадр. Вот что-то поможем сделать, следующие, там, воды нет в поселках, воду привезем. И люди, родственники, очень располагаются. Вот одной бабушке пришел сын из тюрьмы, и так тоже расположен был, говорит, мне много рассказали, что вы моей матери делали. Ну, и так вот очень много выездов разных, в разных поселках, проповедуется Евангелие. Ну, также и участвует в общебратском благовестии на севере. Ну, подробно не буду рассказывать. С участием скрипичного ансамбля благовестия, следующий с участием духового оркестра. Вот крещение было на море. У нас тоже люди слушали, кто был на море. Это 5 сентября, еще тепло. Людей было много. Много дал Бог нам литературы в этом году. Вот в этом одном паке 300 Евангелий. Очень много Евангелий есть, так что есть что раздавать. Ну и вот братья из нашей церкви участвовали в благовестии на севере, ну и в Монголии. О Монголии отдельно будет рассказано. Ну, так вот коротко об этом.